Часть третья. Корпоративная культура. Настройка по ценностям. Ценности решают. Культура как фундамент успеха бизнеса. Рустам Айнетдинов, исполнительный директор Skyeng. Когда я перешел с роли операционного директора на позицию SEO, команда Skyeng уже насчитывала тысячи сотрудников. А топ-менеджмент состоял из профессионалов с обширным опытом и сильным видением. Ребята, по сути, компетентнее меня в своих областях, и у каждого свое, не всегда совпадающее с моим, понимание будущего компании. Возник главный вопрос: что я как SEO должен дать этой команде? В чем моя роль и как принести реальную пользу компании? Четыре блока ответственности SEO. Первое время ко мне стекалось множество решений, от стратегических вопросов до мелочей. Я заметил, углубляясь в каждую проблему, рискую распылить внимание на рутину, которая не влияет на долгосрочные цели. Более того, если ключевые решения замыкаются на одном человеке, команда становится зависимой, а компания теряет гибкость и самоходность. Это стало сигналом, что необходимо перестроить подход. В результате анализа я выделил четыре ключевых блока, которые считаю на 100% зоной ответственности SEO. Рассмотрим каждый по порядку. Первый. Стратегия. Это не просто документ. Это ответ на вопрос, зачем компания существует и куда движется. Стратегия Skyeng включает четко сформулированную миссию, которая отвечает на вопрос, зачем мы нужны этому миру. Основную идею, задающую направление на несколько лет вперед. Она должна быть понятной и легко объяснимой. По сути, это план развития на ближайший период. Метрику North Star, которая позволит однозначно понять, достигли ли мы поставленных в начале задач. Это показатель, который лучше всего отражает основную ценность продукта для пользователей. Ориентиры, которые помогают командам фокусироваться на ключевых приоритетах. Проблема может быть одна, а ее решений много. Поэтому важно составить и верхнеуровневый план достижения целей. Второе — структура. Структура компании — это инструмент реализации стратегии. Ее недооценка часто приводит к провалу даже самых продуманных концепций. В Skyeng мы строим структуру так, чтобы роли, зоны ответственности и связи между подразделениями были понятны и эффективны. Важный вывод. Смена стратегии почти всегда требует тех или иных изменений в структуре. Для успешной реализации планов необходимо пересматривать подходы к управлению, исключать дублирование функций и устранять конфликты из-за неопределенности ролей и целей для каждого отдела. Третье. Распределение ресурсов. Ресурсы компании ограничены, и поэтому SEO должен расставлять приоритеты, опираясь на стратегические цели. Это требует еще большей жесткости, чем в управлении бюджетом. Важно направлять усилия команды и средства туда, где они принесут наибольшую пользу в долгосрочной перспективе. Например, запуск нового продукта или региональная экспансия могут требовать серьезных инвестиций с минимальной отдачей на старте. Такие проекты часто вызывают сопротивление внутри команды, но задача SEO — видеть целостную картину, сохранять уверенность в стратегически важных решениях и защищать их перед командой, доносить важность, а также поддерживать баланс между вложениями в будущее и текущими операционными потребностями, что для одних подразделений может быть сокращением бюджета, для других — ростом. Четвертое — культура. Культура ест стратегию на завтрак. Знаменитая фраза Питера Друкера, с которой я полностью согласен. Даже самая сильная команда, проработанная стратегия и идеальная структура не дадут результата, если корпоративная культура не объединяет людей. Культура — это не абстракция. Она проявляется в ежедневных коммуникациях, подходах к работе и отношении к ценностям компании. Однако измерить ее сложно. Метрики вроде NPC, вовлеченности или текучести персонала — дают лишь частичное понимание здоровой и единой культуры. В Skyeng именно она — основа всего. Однажды в процессе обсуждения сложностей мы с командой столкнулись с противоречиями и поняли, что они вызваны разными ценностями. Например, часть топ-менеджеров не проявляла уважения друг к другу, что привело к осознанию: нам необходима синхронизация. Мы выделили 2 дня, чтобы собраться и вместе сформулировать параметры и качества, которые нас объединяют. Так появились 6 ключевых ценностей — честность, смелость, партнерство, сильная команда, результативность, ориентация на клиента. Важно не только определить свои стандарты в общении и работе, но и дать им четкие определения. Например, честность для одного человека может значить открытость, для другого — отсутствие двусмысленности и так далее. Мы договорились о едином определении каждой из ценностей и начали внедрять их в жизнь компании. Как культура влияет на работу команды. Сформулированные нами качества стали основой всех процессов в организации. Первое. Наем. Мы берем на работу только тех, кто разделяет наши убеждения. Это позволяет быстрее адаптировать новых сотрудников и исключать людей, которым чужды наши подходы. Второе. Оценка. В системе Performance Review сотрудники оцениваются не только по результатам, но и по соответствию ценностям. Если человек не разделяет их, то не может рассчитывать на карьерный рост, бонусы или опционы. Третье. Коммуникация. Мы строим обратную связь и стратегию через призму шести основных качеств, важных для нас. Например, Sky Plus — сильная команда. Ежемесячная встреча на всю компанию, посвященная движению к стратегическим целям. Fuck Up Night — честность, смелость. Сотрудники и, в первую очередь, топ-менеджмент делятся провальными кейсами и уроками. Sky Talks — честность. Здесь каждый может задать вопрос топ-менеджеру и получить открытый ответ. Демо — результативность, ориентация на клиента. Выбираем время и место для демонстрации новых разработок. Четвертое. Решение о сотрудниках. Мы оставляем в команде тех, кто разделяет наши ценности, даже если у них временно не получается достигать результата. И наоборот, прощаемся с теми, кто, даже достигнув результата, не соответствует нашим идеалам. Это крайне сложный, но важный выбор, который и SEO, и вся команда должна делать. Набор этих пунктов звучит относительно просто, но в них скрыты основные параметры. На что лучше тратить время, отключаясь от остального, если речь идет не про форс-мажоры и обстоятельства? И это основа системной работы первого лица компании. Культура почти осязаема в ежедневных коммуникациях и может значимо затормозить развитие компании, если лидер команды пустит все на самотек. Мне нравится измерять прогресс в разных аспектах жизни. И работа не исключение, но есть сложности в измерении корпоративной культуры. Например, как мы поймем, что стратегия работает? Кроме наличия самого документа, достижения ключевых пунктов и метрик. Эффективность структуры можно измерять показателями выручки, количеством сотрудников на одного менеджера, количеством конфликтов из-за неопределенности в зонах ответственности. Распределение бюджета можно проверять через объем средств на реализацию стратегии и на поддержание штанов. Но как измерить культуру? Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов, которые постоянно нужно прояснять. Для нее мы не нашли единых прозрачных метрик, через которые лучше всего измерять результат. Да, косвенно можно оценивать через удовлетворенность сотрудников, вовлеченность, отток и NPC. Но во всех ли компаниях, где эти показатели высокие, есть сильная культура? На мой взгляд, нет. Культура — ответственность SEO. Внедрение ценностей — это не разовое мероприятие. Это постоянная работа, которую важно начать с себя. Лидер должен быть главным носителем культуры, подавать пример и корректировать курс команды, если что-то идет не так. Мы поняли это на собственном опыте. После объективного анализа мировоззрения, принятого в целом в компании и каждого сотрудника в частности, у нас сменилась почти половина руководителей. Кто-то понял, что наши подходы ему не близки, и ушел сам. Сначала это казалось проблемой, но на практике атмосфера в команде улучшилась, а результаты выросли. Сейчас моя цель — минимизировать до нуля число сотрудников, которые не разделяют наши ценности. Это нелегко, особенно в большой компании, но я уверен, что это единственный путь к долгосрочному успеху. Корпоративная культура — это фундамент, на котором строится все остальное. Ее значение сложно переоценить. Без культуры даже самая амбициозная стратегия не вдохновит команду, а взаимодействие внутри компании превратится в борьбу интересов. Если вы еще не задумывались, какие качества и жизненные установки объединяют вашу команду, начните с этого вопроса. Чем раньше вы создадите единую культуру, тем быстрее достигнете больших результатов. На чем строить культуру компании? Алексей Васясин. генеральный директор киносети «Формула кино» и «Синемапарк». Корпоративная культура — это основополагающая тема, фундамент бизнеса. Но если вы попросите ее описать, вряд ли получится четкая характеристика. На мой взгляд, это некий дух единоначалия, вера друг в друга, которая позволяет не только ради зарплаты, а ради достижения иных целей приходить каждый день на работу и качественно выполнять свои задачи. Это субстанция, которая протекает между директив, приказов и графиков работы. Наши кинотеатры расположены в 29 городах России. Управляют ими региональные директора. Центральный офис выполняет скорее поддерживающую функцию. С точки зрения культуры и организации, ключевая позиция в компании у директора кинотеатра или подразделения, а вовсе не у SEO. Читал один материал, в котором приводились результаты исследования, подтверждающие мою идею. Наиболее грамотными, качественными и успешными топ-менеджерами оказались командиры подводных лодок, потому что в условиях автономности они всегда принимают решения, связанные с жизнью или смертью. От них зависит успех либо полный провал как операции, так и жизни экипажа. Это коррелирует с моим видением, поэтому мегаважная позиция именно у директора кинотеатра, который руководит в регионе. Моя же роль — помогать ему качественно управлять своей подводной лодкой. Основа корпоративной культуры. В нашей киносети она строится на партнерстве и доверии. Нигде это не прописано, но по умолчанию встроено во все рабочие процессы. Как бы грамотно ни был составлен контракт, вряд ли будешь ежедневно его перечитывать, но моментально берешься листать, когда все плохо и нужно судиться или расторгать договор. В моем понимании, зона межличностных отношений всегда должна быть выше формальностей, хотя, безусловно, и они важны. К примеру, в силу текущей ситуации, когда ушли зарубежные партнеры, мы много судились и выигрывали именно благодаря бюрократическим мелочам, но никогда не начинали войну первыми. На доверии основано и взаимодействие внутри компании с партнерами, с акционером, с государством и так далее. Во взаимоотношении с клиентами я лично не люблю и не приветствую скрипты. Это убивает весь клиентский сервис. Есть правила и непрописанные условия. Все должно идти от сердца, а не от мозгов и изобретенных сценариев беседы. Отношения с сотрудниками тоже предельно честные. Да, мы не самая высокооплачиваемая индустрия, в отличие от ресторанного бизнеса или курьерских служб. Но у нас есть магия кино и забота, которую мы проявляем, насколько это возможно. Если человек хочет развиваться, набираться опыта и верит в завтрашний день, добро пожаловать к нам. Мы не используем систему штрафов. Это часть корпоративной кинокультуры. Если не веришь человеку, не мучай себя и его. Разойдитесь. Если веришь, он может ошибиться, но не должен злоупотреблять. Важно не наказывать за ошибки деньгами. Еще один принцип в культуре компании — не называть друг друга по имени-отчеству. Некоторые ребята стесняются, но большинство называют меня Алексей. В регионах то же самое, что позволяет убрать психологический барьер внутри коллектива. По этой же причине в моем кабинете всегда открыта дверь. Я готов к диалогу с каждым сотрудником. В трудовом договоре это не написано, но все знают и пользуются этой возможностью. Так или иначе, человек проникается особым рабочим духом, когда есть наставничество, дружный коллектив и модное слово «вайб». Поэтому плохие люди у нас не задерживаются или перевоспитываются, потому что есть коллективная материальная ответственность. Пришел воровать, свои же побьют. С годами и опытом понимаешь, что культурный фундамент закладывается и родителями, и тренерами, и теми людьми, с кем ты общался в течение жизни. Личность формируется в том числе двором. Сейчас меньше, в мои юношеские годы больше, а также семейными и социальными обстоятельствами, школой. Я занимался борьбой и рос в 90-е. Когда меня спрашивают, смотрел ли «Слово пацана», отвечаю, что не смотрел, потому что жил в нем и проживать повторно не хочу. Да, не жалею, потому что не сел, меня не убили, достойно прошел. Те годы, спорт и ситуации в стране наложили отпечаток на меня как личность и, соответственно, на культуру, которую транслирую теперь в компании. Я верю людям, а дальше как получится. Мне повезло с наставниками на первой работе. Это была компания Reebok International, один из первых крупных зарубежных брендов, который открыл представительство в РФ. Это была флет-структура с минимальным числом руководителей среднего звена и мощными лидерами, рядом с которыми через вайб меж строчек понимал, так правильно, а так нет. Поэтому хорошо отношусь, когда ребята работают у нас, развиваются и дальше уходят на более высокооплачиваемую работу. Считаю, что мы приложили максимум усилий, чтобы дать им старт. И круто, что мы считаемся кузницей кадров. К слову, всегда даем второй шанс, если человек хочет вернуться. Пожалуйста, рады в любое время. Такой подход тоже часть культуры. Философия управления. На одном из выступлений в бизнес-клубе мне прилетел вопрос. Как вы выбираете бизнес-идеи? Я ответил, что выбираю человека. Какая бы гениальная задумка ни была, если с ней приходит человек, которому я не верю, в 99 случаях из 100 буду искать возможности не реализовывать ее. Но если я человеку верю на 100%, и у него есть даже мини-идея, открыто предложу попробовать ее реализовать. Поэтому важно работать только с теми, на кого можешь положиться. В силу того, что мы крупные, с достаточно большой долей на фрагментарном рынке кино, по скорости принятия решений, конечно, проигрываем, но над time to market, временем выхода продукта на рынок, постоянно работаем, чтобы как можно быстрее реализовать все, что придумали. Да, можем ошибиться, но мы более практичны и менее теоретичны. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Это хорошо ложится в мою философию управления. Ребята знают, если внедряют что-то, я стараюсь тоже всегда участвовать. Например, мы раздали абонементы в спортзал сотрудникам, кто гарантировал, что будет тренироваться. Первый год, чтобы подтвердить намерение, они 10% стоимости переводили на благотворительность, в любой фонд. В последующие годы это уже было бесплатно. Потом пошел отклик. Хотим заниматься стретчингом, растяжкой, йогой. Теперь я хожу на занятия вместе с сотрудницами, потому что для меня это тоже часть корпоративной культуры. В Новый год, какие бы тяжелые ситуации нас не сопровождали, всем детям сотрудников всегда делаем подарки. Однажды я даже в роли Деда Мороза водил экскурсию по кинотеатру. Короче, повеселил всех сотрудников и детей, надеюсь. Неочевидные составляющие корпоративной культуры. Сейчас у нас в центре внимания дифференциация бизнеса и выстраивание экосистемы, как это сделал Сбер, как делает это МТС и Яндекс, каждый в разной корреляции. Много думаем о настройках окружения основного бизнеса — кино. Какой продукт можно комплементарно предложить, чтобы гармонично объединить его с нашей сферой? Заключили контракт на открытие нескольких ресторанов, как первый шаг в кинотеатре. Не исключаю, что это будет отдельная ветвь развития. Занимаемся возвращением технологии 3D в кинотеатры IMAX. Призываем, чтобы Россия не уступала по качеству показа другим рынкам. Постоянно развиваем мобильные приложения, сайт, программу лояльности, думаем о запуске иных продуктов. Создаем экосистему в офлайн. Уже есть небольшой книжный бизнес, доставшийся в наследство с кинотеатром «Пионер», где представлена продукция, связанная с кино. Прекрасный опыт — показ «Мастера и Маргариты», который стартовал в феврале 2024 года и собрал 2,4 миллиарда рублей. Мы продали неимоверное количество книг Булгакова, потому что человек приходил и спонтанно, эмоционально покупал. Для него даже цена была не важна. Стремимся за неким комплексом продуктов и услуг, чтобы после кино у каждого был приятный осадок, как послевкусие, которое можно при желании забрать домой. Главное — не декларировать, главное — проживать. Александр Денисов, учредитель ООО «Форте Хоум ГМБХ». Уже множество книг написано на тему, как построить правильную корпоративную культуру. Еще бы понять, что это такое и кто определил, правильная она или нет. Бизнес-тренеры в своих лекциях то и дело анализируют, как корпоративная культура помогает бизнесу, рассказывают, как ее внедрять, как переучивать новых сотрудников в устоявшейся компании и прочее. Вот только в жизни все эти рекомендации либо работают слабо, либо не работают совсем. Не верите? Приведу пару примеров. В одной известной компании руководитель, он же собственник, мог ворваться в бухгалтерию, схватить монитор компьютера и запустить в окно. После чего громко, ярко, не стесняясь в выражениях, объяснить преимущественно женскому коллективу, что он думает о них, их красоте, возрасте и роде занятий. Происходило подобное с завидным постоянством. В другом крупном холдинге у генерального директора своя фишка. Когда вместе с коллегами он приходит на переговоры, в совершенно непарламентских выражениях может поучать соратников, А иногда так входит в раж, что увольняет одного или нескольких из них прямо на совещании в присутствии контрагентов. Лично знаю о двух таких случаях. Ярчайший пример истории «Я начальник, ты дурак». И это именно часть корпоративной культуры, которая сформировалась в подобных компаниях. Складывается впечатление, что иные руководители копируют своего босса, а получение затрещин и ретрансляция их подчиненным воспринимается последними в духе «бьет, значит любит». Заметьте, я говорю об успешных компаниях с миллиардными оборотами и количеством сотрудников в тысячи человек. Думаю, не только у меня возникает вопрос, как опыт этих компаний вписать в культуру, о которой вещает бизнес-литература и многочисленные бизнес-тренеры. Для начала нужно понимать, как формируется корпоративная культура. Компании, которые существуют на рынке более 20 лет, достигли высокого уровня, потому что ими управляют неординарные личности. Не подлежит сомнению тезис, что компания — это портрет ее руководителя. Подчеркну, что речь исключительно о частных предприятиях, где собственник или совладелец — CEO бизнеса. Каждый руководитель подбирает коллектив заместителей или начальников отделов под себя, с кем ему комфортно выстраивать взаимодействие. Далее каждый из соратников по цепочке подбирает команду в своей зоне ответственности. Год за годом вырабатывается определенная ДНК организации, где существуют свои правила, порядки, зоны комфорта и дискомфорта. Теперь можно сделать два ключевых вывода. Первый. Во главе организации стоит предприниматель с проявленными чертами лидера. Он окружает себя удобными людьми, то есть с кем он совпадает ментально, профессионалами, готовыми учиться и развиваться. Тогда есть все шансы построить что-либо значимое. Второе. Корпоративная культура не шаблонируется, как и личность любого из нас. Есть лишь один критерий, что тебя окружают соратники, и ты все делаешь верно. Результат. Можно ли поменять корпоративную культуру? Вопрос из разряда «Может ли дирижер завтра стать врачом?» На мой взгляд, глобально каждый из нас такой, какой есть, и вряд ли получится это значительно изменить. Однако, если говорим про компании, где CEO приглашенный или сменный, культура присутствует вне всяких сомнений. Как мне представляется, она базируется на двух китах. Во-первых, денежная мотивация, которая определяет многое. Сложно создать нематериальные стимулы для сотрудников, если речь не идет о смене команды вместе с CEO. Во-вторых, более ярко, чем в частных компаниях, выраженные бюрократия и дипломатия. Они позволяют предотвратить убеждение «победы мое», а в проигрышах сосед виноват, или начальник всегда прав. Резюмирую свою точку зрения. Тратить время на изучение теории корпоративной культуры, ее значимости для развития бизнеса — не лучшая идея. Каждая частная компания уникальна, и перестроить ее можно только одним способом — сменой CEO и, как следствие, заменой части команды и бизнес-процессов. По-другому, на мой взгляд, не бывает. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Главное — научиться управлять тремя, потом число не имеет значения. Если бизнес строится эволюционно, то шаг за шагом, ситуация за ситуацией, формируется сначала узкий круг коллег с одной ДНК, потом каждый отпочковывается, но стиль остается единым. История Forte Holding. Мы начали путь в 2006 году с импорта из Китая газовых проточных водонагревателей. Сразу сфокусировались на том, что будем развивать бизнес не как дистрибьютор, покупать и реализовывать продукцию под разными торговыми марками, а закупать и продавать именно под собственным брендом «Оазис». В дальнейшем постепенно расширяли ассортиментный портфель, учились создавать продукт, увеличивали географию поставок. Со временем нам удалось завоевать лидирующие позиции в РФ по целому ряду продуктов. В первую очередь, радиаторов отопления, газовых колонок, бытовых насосов и прочее. Развивался бизнес за счет сотрудничества с китайскими и турецкими поставщиками. Но меня постоянно терзала мысль. Нужно производить все в России и уходить от зарубежных комплектующих. Тогда еще на государственном уровне не говорили про импортозамещение. Мы ездили по разным заводам в Китае, где поняли ключевую особенность производства. Часть китайских партнеров, сборщики, покупают запчасти на заводах и практически занимаются сборкой готовой продукции с разной степенью локализации производства. Чтобы производить в РФ радиаторы уровня импортных, помимо собственного производства, нужно было выстраивать систему с большим количеством партнеров, поставщиков комплектующих. Подобного опыта у нас не было, но мы понимали, что это вопрос о будущем компании, и начали процесс погружения в тему. На сегодняшний день в Волгограде мы запустили 4 промышленных предприятия, еще несколько площадок на стадии открытия. Суммарная численность сотрудников холдинга свыше 3000 человек. Мы полностью перешли на отечественное производство по основной продукции, радиаторам отопления, и набрали такую мощность, что в этом сегменте вышли в лидеры рынка по России. Но кроме производственных направлений, вводим все больше и больше товарных групп. Благодаря тому, что держим фокус именно на собственный бренд, возник эффект синергии в реализации ассортимента и единый концепт при создании продукта в плане маркетинга. Что лежит в основе корпоративной культуры? О себе говорить у нас в стране считается нескромным, но подробно обсуждать другие предприятия в рамках рассматриваемой темы тоже считаю некорректным. В нашей компании все базируется на следующих ценностях. В первую очередь, профессионализм. Здесь надо понимать, что хороший человек — не профессия. Грамотно выстроенная коммуникация, без воспитаний, оскорблений или унижения. Работаем вместе. Если не получается, учимся, находим варианты взаимодействия. Если не получается найти общее решение, спокойно расходимся. Отношения на равных, когда сотрудники не делятся на хороших и плохих. Если не учитывать криминал, конечно. Взаимовыручка. Мы делаем общее дело и должны друг другу помогать. Четкий контроль за отсутствием грызни между отделами, принцип «разделяй и властвуй» точно не про нас. Позитивный настрой на всех уровнях — тоже часть культуры. Все сотрудники знают, что неразрешимых задач не бывает. Это также вшито на уровне ДНК компании. Однажды коллега из отрасли сказал про меня и нашего основного конкурента. Вы — Пеп Гвардиола, знаменитый испанский тренер, а он — Криштиану Роналду. Он имел в виду, что в нашей компании существует культура максимального делегирования полномочий. Твори, расти, но с тебя спросят. У нас нет подхода «я великий во всех направлениях». Каждый сотрудник может быть круче в его конкретной специализации. Задача босса — создать условия и расставить реперные точки контроля. Если выразить нашу ДНК в нескольких словах, я бы выделил следующее. Что дано, способен ли человек филигранно выполнять свою функцию, быть, например, хорошим руководителем или мастером. Работоспособность. Отсутствие страха перед задачами любой сложности. Позитивное мышление. Лояльность к компании в рамках концепции Форте — часть нашей жизни, что означает не только качественное исполнение своих обязанностей, но и максимальную поддержку коллегам из других отделов. Планировали ли мы изначально, что все получится именно так? Конечно, нет. На каждом этапе развития определяли, куда идти, шли, спотыкались, меняли направление движения. Шаг за шагом пришли к тому, что есть сейчас. Вот этот путь, по факту, и есть ДНК компании, ее культура и фундамент. Идеология и культура. Как топливо для роста и развития компании. Булат Курмашов, директор по стратегии ГК «Данафлекс». Мы бойцы невидимого фронта. Все используют упаковку, но мало кто задумывается об истинной сути этой отрасли. Наш бизнес — отдельная индустрия со своей историей, лидерами, конкуренцией и технологической гонкой. Я начал работать в компании «Данафлекс» в 2007 году, когда ей едва исполнилось 5 лет. Небольшой завод, где трудились около 200 человек. Сейчас, для сравнения, эта цифра стремится к 2000 сотрудников. Предприятие было настолько маленькое, что в индустрии о нем никто не знал. Помню, как впервые читал исследование рынка упаковки в России и никак не мог найти уже родное наименование. Оглядываясь назад, сложно поверить, что это было так давно. За эти годы мы прошли путь от неизвестной фирмы до лидера рынка, который определяет тренды, к чьему слову прислушивается вся отрасль. У нас в офисе на стенде стоят образцы упаковки клиентов. Многих брендов и продуктов уже не существует, а сам стенд превратился в антологию российского FMCG рынка. Масштаб — это промышление и поиск возможностей. История компании началась как непрофильная инвестиция основателя Айрата Баширова. Бизнес по производству упаковочного материала стартовал не очень удачно, поэтому основателю пришлось из управляющего инвестора взять на себя роль предпринимателя, руководителя компании. только через несколько лет начали появляться первые действительно крупные и значимые клиенты. Со временем Danaflex построил второй завод, в несколько раз больше, чем существующие на тот момент мощности. Даже сейчас это одно из крупнейших производств в мире, которое специализируется на изготовлении гибкой упаковки. Наградой за труды стало лидерство на российском рынке. Так укреплялась вера в собственные силы и рождалась новая цель — лидерство за пределами страны. Мы поставили новую цель — войти в шорт-лист крупнейших производителей гибкой упаковки в Европе. Компания взяла на себя большой риск, начала параллельно два больших и сложных проекта. Запуск третьего производства на домашнем рынке и строительство завода в чистом поле в Чехии. Оба этих решения оказались верными. В России укрепились лидерские позиции компании, а предприятие в Европе принесло огромный опыт построения бизнеса за пределами знакомой культуры, менталитета и правил игры. К сожалению или к счастью, не всем планам суждено сбыться. В 2022 году чешский завод пришлось продать. Это было осознанное решение, как ответ на риски, которые мы увидели в напряженной геополитической обстановке. Среагировали мгновенно. Уже через неделю после начала СВО начались переговоры с первыми потенциальными покупателями, а через месяц стартовала сделка по продаже. Следующим на повестке встал вопрос: что дальше? Неужели нам придется отказаться от мечты построить великую глобальную компанию? Мы сами себе ответили «нет». Какой бы сложной ни была наша мечта, все зависит от усилий, которые мы прилагаем. Поэтому решили открыть два небольших производства в Турции. Реализовали эту идею за 2 года. Теперь готовимся вновь покорять Европу. Смотрим на Северную Африку и США. Потому что такой масштаб для нас, в том числе промышление и поиск возможностей. Как мне кажется, в 2000-х многие предприниматели в первую очередь зарабатывали деньги, но мало кто пытался построить компанию. В понимании, что это некий общественный институт, организация, способная жить во времени, развиваться и однажды перестать зависеть от основателя. В Danaflex мы сразу начали с ключевой идеологии, с поиска ответов на вопросы, какая у нас миссия, ценности, предназначение, видение будущего. Именно они заложили фундамент корпоративной культуры. А та, в свою очередь, превратилась в мощнейшее топливо для роста и развития компании. Основа ключевой идеологии. С чего начинается работа над ключевой идеологией? С учредителя компании и высшего круга управленцев, с понимания самих себя. Потому что компания, особенно когда она еще маленькая, это продолжение основателя. Сначала он выбирает первых генералов и офицеров, а они уже формируют среду. Работа над ключевой идеологией представляет собой длинный круг повторяющихся обсуждений. Вопросы и мнения проговариваются снова и снова, но особенно важно в процессе разработки сохранять качество этих бесед. Стоит запомнить, что основная концепция бизнеса — это всерьез и надолго. Часто бывает, что та или иная ценность всем нравится, хочется, чтобы ее разделяла вся команда, но в действительности она чужеродная. Никто ее не поддерживает и не соблюдает. Поэтому еще на этапе формирования ключевой идеологии необходимо замечать и отсекать такие моменты. Итак, ценности — это отражение личных качеств основателя и команды руководителей высшего звена. Ценности Danaflex — уважение к личности, совершенствование и развитие, честность и ответственность. От миссии к образу будущего. Как определить миссию компании? Это на самом деле сложный вопрос. Мы до сих пор спорим по поводу четкого определения термина и правильности нашей миссии. Если поискать в интернете, можно найти разные ответы, зачастую противоречивые, особенно если сравнить результаты на русском или английском языках. Мне кажется, подходящая ее трактовка как сверхзадача. Это большая и до конца недостижимая цель, которая лежит за пределами извлечения прибыли. Миссия компании Danaflex сформулирована так. Быть лучшими для наших партнеров, создавая надежные отношения, способствуя развитию и процветанию общества. Если миссия — это глобальная цель, то предназначение — это скорее про некую уникальность. Найти его можно, если ответить на вопрос, что потеряет мир, если компании не будет. Мы расшифровали предназначение по принципу, что дает компания тем, с кем взаимодействует — акционерам, обществу, государству, клиентам, поставщикам и, наконец, своим сотрудникам. Видение компании или образ будущего — Это один из самых растянутых во времени вопросов. Как бы романтично ни прозвучало, это про мечту. Какое будущее мы хотим видеть? В каком обществе жить? Какая роль нашей деятельности и как она будет реализовываться? Столько копий было сломано во время этих обсуждений. Но если удается сформулировать видение, которое близко большинству участников дискуссии и коллективу в целом, если они верят в него, это колоссальный источник энергии. Образ будущего — это не просто фантазии. Если его препарировать по значимым признакам, он послужит фундаментом для вполне конкретных целей. Наше видение будущего — Danaflex — это великая глобальная компания первого выбора на рынке упаковки. И у слова «великая» есть вполне приземленные признаки. Например, долговечность, которая, в свою очередь, обеспечивает устойчивый темп роста выручки выше среднеотраслевого. Также о долговечности говорит независимость от одного клиента, продукта или поставщика, финансовых обременений или действий правительства и конкурентов. Мы использовали понятные термины, из которых позже у нас родились понятные цели. Дотянуться до каждого. Ключевая идеология стала своего рода негласной конституцией, как клей, который должен всех соединить. Удивительно, насколько сильно это повлияло на сплоченность и вовлеченность всей команды. Поэтому даже в кризисные времена наша компания росла. Был скелет, который всех держал. У конкурентов в сложные периоды сотрудники уходили, конфликтовали. А у нас, наоборот, объединяли усилия и побеждали. По мере роста организации мы столкнулись с задачей внутреннего масштаба. Ключевую идеологию и корпоративную культуру нужно было доносить все большему числу сотрудников. Дотянуться до каждого становилось все труднее. Мы поняли, что нам требуется больше атрибутов, проявляющих основные правила и традиции в компании. Так, например, у нас появилась книга «Ключевая идеология», которую даем каждому новичку. В ней описано, как у нас принято поступать, а как нет, что ценим, что нет. Обратите внимание, и руководству, и давно работающим сотрудникам нужно тоже периодически оглядываться на конституцию. Часто бывают ситуации, когда решение кажется невыгодным здесь и сейчас, но важно правильно поступать с точки зрения культуры, а не уступать или торговаться. Поступки, действия, люди, ситуации вспять никогда не обратятся, но все их запомнят. Ведь чтобы репутацию создать, нужно 100 раз сделать хорошо. Но если 1 раз сделать плохо, это может все разрушить. Так почему же у нас получилось? Я думаю, благодаря идеологии и культуре бизнес становился быстрее на уровне схемы «Goal плюс Pass». В нашей системе уже сформировалось доверие. Ты знаешь, чего ожидать от человека, он знает, чего ожидать от тебя. И это не отменяет индивидуальных особенностей. Один медленный, другой исполнительный, третий операционный, пятый стратег. Но преданность общему делу, взаимное доверие позволяют договариваться легко. Культура убирает все конфликты. Почему, например, выигрывали успешные футбольные команды Барселона или Челси? У них сформировалось чувство сыгранности. Где ты и я — это синергия. Когда бежим в одну сторону, и нам это нравится, 1 + 1 = 11. И в нашей компании это случилось, слава богу. Больше, чем деньги. Зачем сотрудникам доверие и смысл? Виталий Никитин, генеральный директор ООО «Владторг», генеральный менеджер дистрибьюторского направления ГК «Юнион». Все руководители так или иначе ищут причины, которые влияют на отношение сотрудников к работе. У меня 25 лет управленческого опыта. Все это время стремлюсь разбираться в мотивах людей, понимать, почему одни больше вовлечены в работу, а другие меньше. Никогда в жизни не сталкивался с ситуацией, чтобы сотрудник сказал: «Заплатите мне в 2 раза больше, я буду лучше работать». Это как если бы хирург брал дополнительную сумму, чтобы шов был ровнее или красивее. Нет, с уверенностью могу заявить, что вовлеченность в работу совершенно не зависит от оплаты. Деньги — это вознаграждение, средства существования, благодарность за труд. Но как мотивация в долгую они не работают. Основные принципы. Конечно, существует множество схем и методик финансовой мотивации, но в каждой важна личность лидера, частичка его энергии. В бизнесе все достаточно прозрачно. Все можно повторить, но энергетику руководителя или основателя заменить невозможно. Это подтверждают примеры Apple, Nike и прочее. Поэтому во все мотивационные программы и конкурсы я вовлекаюсь лично. Система вознаграждения в первую очередь должна быть понятна. Самая большая ошибка, когда витиеватые схемы очевидны высшему звену и недоступны сотруднику. Например, выполнение плана у работника должен быть доступ к полным данным расчетов, иначе как он может доверять? Если же он четко понимает, как формируется его заработная плата, может все проверить, тогда он уверен и действует. Финансовую мотивацию нельзя менять чаще одного раза в 3 месяца, и точно нельзя оставлять неизменной больше года, особенно в сегодняшнем динамичном мире. Если в течение года не поменял, значит мотивация уже не соответствует ситуации на рынке. Чтобы не упустить момент, нужно внимательно смотреть на реакцию людей и замечать, насколько сотрудник с желанием идет на работу. Как только появляется массовое опоздание, болезни, меняется настроение, когда по утрам сотрудники ходят хмурые, неразговорчивые, значит, с большой вероятностью они уже не хотят работать, недостаточно мотивации, пора менять. В офисе Union в лифте есть надпись «На работу с радостью, с работой с гордостью». И мы стараемся делать все, чтобы этот принцип исполнять. Мне всегда импонировали небольшие компании. Может быть, потому что я начинал в такой. У них есть дух семейственности, дружелюбие. Каждый пытается помочь, подставить плечо, подменить, подсказать и так далее. Когда компания вырастает, нужно постараться максимально сохранить этот дух и стремление достичь общей цели коллективно. Это не заменить никакими деньгами. Более всего сотрудников в работе увлекают соревнования различных форм. Лучший сотрудник недели, месяца и прочее. Есть люди, которые не любят публичности, но их немного. При этом, конечно, все работает только в комплексе. Нельзя вешать фотографии на доску почета и при этом платить ниже рынка. Важно, чтобы сотрудники гордились работой, развивались внутри компании, получали достойную плату. Нужно быть интересным работодателем и защищать интересы компании и сотрудников. Только тогда соревновательные процессы работают. Самый долгий и успешный кейс в Union — конкурсы «Лучший сотрудник» и «Лучшая команда», которые проводятся как внутри филиалов, так и между филиалами. Поэтапные годовые забеги с ежемесячным подведением итогов, где промежуточные этапы награждаются коинами — юниончиками. По итогам года на большом мероприятии победители номинаций получают призы, остальные участвуют в аукционе, где за коины выбирают, что им нужно. При этом наибольшей популярностью в этом процессе пользуются не материальные призы, как офисный стул, например, а озорные — неделя опозданий на 15 минут или парковка на месте директора. Обязательно все мотивационные процессы проводить публично, освещать в социальных сетях компании. Люди должны чувствовать себя участниками общего процесса. Ошибки при построении системы мотивации, конечно, у нас тоже были. В таких ситуациях не надо искать оправданий. Надо выходить к команде и говорить прямо: расчет был ошибочный, пересмотрим мотивацию, возместим потери. Если открыто общаться с сотрудниками, они проще относятся к нововведениям, понимают, что ничего не потеряют. Можно так и объявить: проводим эксперименты и точно не уверены в эффективности, есть возможность заработать больше, но в случае провала расчет будет по прежней схеме. То же касается и финансовых результатов компании. Руководителю важно быть открытым. Тем более сейчас информацию легко получить, а скрытность плодит слухи и предположения. Если компания открыта сотруднику, он тоже открывается, и синергия дает положительный результат. Поэтому у нас информация общедоступна. Распечатываем, демонстрируем в общих местах. И каждый сотрудник вправе участвовать в проекте, который предлагает дополнительные бонусы, включая запись в кадровый резерв и дальнейший карьерный рост. Но многие талантливые работники по разным причинам не хотят проявляться активно. С ними руководитель проводит мотивационную беседу. В Union есть практика. Раз в месяц проходит прямая линия с генеральным директором. Любой сотрудник может написать письмо на электронную почту или задать вопрос в эфире, или просто подключиться и послушать, узнать новости компании. На текущий момент в Union работают все поколения. Иксы, игреки, зеты. Альфики, правда, еще не доросли. Это коллектив из 1800 сотрудников, где иксы привыкли работать на одном месте, создавать себе проблемы и мужественно их преодолевать, где молодежь талантливая, энергичная, но совершенно не готовая к преодолеванию трудностей. Поэтому стараемся сделать различные векторы на все 3 поколения. Для молодежи главный фактор точно не деньги, потому что базовые потребности за них закрыли родители. Им нужно, чтобы было интересно и понятно. Мы даже прописали специальную карьерную карту, где указали, какие конкретно навыки помогут сотруднику выстроить карьеру. Сделали маршрут, который дает человеку четкое понимание, что ему надо делать, какие решить задачи, какие тренинги пройти, без геймификации никуда. Роль лидера. Я уже говорил об этом, но хочу еще раз сделать акцент на роли лидера в мотивационных процессах. Его вовлеченность, открытость, способность сформировать пространство доверия очень важны. В молодости я работал механиком на рыболовецких судах. И мне понравилась такая метафора. Лидер или руководитель компании — это капитан на судне. Его задача — привести судно и команду из точки А в точку Б без потерь, здоровыми, счастливыми. В момент, когда выбрал курс, экипаж на судне, как и команда в бизнесе, должен понимать, куда мы идем. Но часто бывает, что люди не понимают, где конечная точка. Идем сейчас в порт или двигаемся 5 месяцев вперед. И каждый день неопределенность. В наши дни это худший фактор. Поэтому лидеру важно быть открытым, участливым, держать связь с коллективом, уважать сотрудников и доверять им. Это должно быть искренним стремлением и отношением, которое берет начало в семье и распространяется на все сферы. Потому что мы не можем быть дома одни, на работе другие. Как минимум лидер — порядочный человек и относится к сотрудникам с душой. Если действуешь без души, ничего не получится. Люди легко это чувствуют. Когда навязываешь мотивацию, в лучшем случае, как в тихой итальянской забастовке, ее будут саботировать. Это значит, что команда не разделяет ценности лидера, а ценности передаются сотрудникам, даже если они не формализованы, не написаны, но у каждого руководителя они есть. Если говоришь зажигательные вещи, но сам в них не веришь, ни один сотрудник не поверит. Стая копирует вожака. Лидер заботится о своей команде. И команда также относится к своим сотрудникам. Дальше по цепочке этот принцип доходит и до клиента. Тогда истинные отношения и все мотивационные программы, идеи будут во благо сотрудников и для достижения цели. Они будут экологичными, когда люди не просто инструмент, хотя есть и такие позиции в теории развития компании. Но одно дело считать человека инструментом, и совсем другое — относиться к сотруднику как к личности. Когда правила работают? Как выстроить культуру доверия и инициативы? Олег Любимов, генеральный директор АО «Selectel». Основной секрет, на мой взгляд, кроется в создании таких условий для сотрудников, при которых следовать определенным правилам будет приятно и выгодно. Недостаточно написать на сайте или внутреннем портале об особой миссии компании. И тем более бесполезно пытаться внедрить корпоративную культуру приказом. Это просто не сработает. Сотрудники поверят и будут следовать тому, что видят своими глазами. Важно, чтобы менеджмент не просто транслировал ценности, но и сам придерживался этих принципов при взаимодействии с командой. Тут можно провести аналогию с воспитанием детей. Даже если вы объяснили, как правильно, много раз, ребенок все равно поступит так, как вы обычно делали. Прежде всего, мы стремимся к прозрачной коммуникации, как в индивидуальных вопросах карьерного развития, так и в более глобальных, из серии «Куда мы идем, как компания». Один из главных инструментов — ежеквартальные встречи с сотрудниками. На них мы не только рассказываем об успехах компании и отдельных департаментов, хотя и это тоже важно, но и делимся промежуточными результатами, которые не всегда соответствуют изначальным планам. На подобных встречах для нас в приоритете диалог. Большую часть времени отвечаем на вопросы сотрудников. Их можно задать заранее анонимно или непосредственно на встрече. В основном людей волнуют серьезные темы. Про стратегию и планы компании, ситуацию на рынке, условия труда, индексацию зарплаты. Но задают и менее формальные вопросы, что тоже показательно с точки зрения нашей культуры. Например, можно ли заменить кофе или добавить полезные снеки на кофе-поинтах? Мы стараемся отвечать на все. И это формирует особую атмосферу открытости. Люди не боятся задавать неправильные вопросы, а мы собираем честную обратную связь, чтобы постоянно меняться в лучшую сторону. Система мотиваций — важный элемент корпоративной культуры. Далеко не всегда это про деньги. Мы никогда не участвовали в гонке зарплат и не стремились перекупить сотрудников любой ценой. Но мы заботимся о людях, чтобы им было интересно с нами, чтобы они видели результаты своих проектов. Ведь скучные, бессмысленные, неинтересные задачи не дают дофамина и рано или поздно наводят на мысль о смене работы. В Selectel сложилась понятная система развития сотрудников внутри компании. Мы стремимся половину руководящих позиций закрывать не наймом со стороны, а путем роста людей внутри. У нас работает программа Leaders Camp. Каждый руководитель выявляет людей с высоким потенциалом в своей команде и способствует их обучению и развитию. Если говорить о материальных стимулах, то помимо программы ДМС, у нас есть ежемесячная надбавка за некурение в размере до 5% от оклада. Обязательно поясняем, что здоровье сотрудников важно для компании, а еще курящим чаще нужны перерывы. Кроме того, мы компенсируем сотрудникам затраты на фитнес и консультации с психологом. IT-сфера очень динамична, а для эффективной работы важно поддерживать физическое и ментальное здоровье. В период массовой релокации IT-специалистов в 2022 году мы увеличили зарплаты на 30% при условии работы из России. Специфика деятельности компании не предполагает удаленную работу для большинства сотрудников, поэтому нам было важно замотивировать людей остаться. Тогда же мы запустили масштабную коммуникационную кампанию «Вы остаетесь, мы тоже». Она была направлена на специалистов, которые увольнялись из западных компаний или сомневались в необходимости релокации. Еще мы ввели практику, которая пока не распространена в России, но популярна за рубежом — мотивация сотрудников долей в бизнесе. Человек получает не только денежное вознаграждение, но и небольшую долю в компании, а значит, он еще больше заинтересован в успехе бизнеса. Эта доля выдается не сразу, а равными частями каждый квартал в течение 4 лет. Это называется английским термином «вестинг». Такой подход помогает удержать ключевого сотрудника, даже если его будут хантить на более высокую зарплату. А когда вестинг закончится, человек останется в компании, потому что теперь он не просто сотрудник, но акционер, что отличает его от большинства коллег. Эта схема актуальна именно для IT-отрасли, поскольку часто от ключевого разработчика, который занимает линейную позицию, но обладает неким тайным знанием, зависит действительно многое. Сейчас в нашей ESOP-программе более 50 человек, которые давно работают в компании и играют в ней важную роль. Это еще один способ поблагодарить сотрудника за лояльность, который используется далеко не во всех компаниях. Всего у нас в компании уже более 1000 человек и геораспределенная команда, главный офис в Санкт-Петербурге, дата-центры и офисы в Москве и Ленинградской области. Есть точка присутствия в Новосибирске. Чтобы самим не забыть, куда мы идем, и при необходимости легко расширить географию бизнеса, мы не просто зафиксировали ключевые ценности компании, но и внедрили их как практический инструмент. Так, во время регулярных ревью сотрудник и руководитель опираются именно на ценности и обсуждают, какие результаты работы соответствуют этим критериям, а что необходимо улучшить. Основные ценности бизнеса. Главная ценность — это клиент. Его интересы всегда на первом месте, потому что мы на 100% зависим от клиента. У нас рекуррентная выручка. Заказчики потребляют наши услуги по подписке в течение многих лет. Некоторые с нами с самого основания, уже более 16 лет. Вторая не менее важная ценность — это команда. Selectel — вертикально интегрированный бизнес. Мы стремимся большую часть задач закрывать самостоятельно и постоянно наращиваем внутреннюю экспертизу в различных направлениях. Есть IT-специалисты, департамент строительства дата-центров, специалисты по сборке серверов и так далее. У всех изначально разный бэкграунд, образование и увлечение. Поэтому вопрос взаимодействия команд для нас очень важен. Чтобы повысить вовлеченность коллег в кросс-командные проекты, создать дополнительную мотивацию для эффективного взаимодействия, мы внедрили геймификацию. Сотрудники могут выдавать друг другу бейджи или спасибо на внутреннем портале за вклад в реализацию проектов. И это способствует не только закрытию задач, но и привносит фан в работу. Такая ценность — инициатива и ответственность. Мы специально объединили их. Предлагая смелую идею, сотрудник должен не побояться взять и ответственность за ее реализацию. Это сразу фильтрует 90% предложений, добавляет идеям практичности и связи с реальностью. Именно этот принцип отличает нас от других. Важно помнить, не существует единого свода правил, которые точно приведут руководителя или компанию к успеху. Ведь сложно придумать некую серебряную пулю, которая даст конкурентное преимущество. Я вообще склонен считать, что нет никакой серебряной пули. Есть много свинцовых, каждую из которых нужно довести до совершенства. Когда делаешь многое правильно, возникает эффект синергии, и вот тогда получаешь действительно сильное конкурентное преимущество. В точных науках при экспериментах в разных лабораториях результаты повторяются. А когда мы работаем с людьми в постоянно меняющейся бизнес-среде, результат даже при одинаковых вводных каждый раз будет разный. Поэтому нужно постоянно расширять знания о доступных инструментах и практиках. Это позволит в конкретной ситуации выбрать действительно рабочие методы и действия. Но каждый раз это решение придется принимать самостоятельно. И, что не менее важно, нести за него ответственность. Опираться только на одну методику или правило нельзя. Карта не есть местность. Миссия и ценности как основа корпоративной устойчивости. Марина Седых, генеральный директор, член Совета директоров АО ИНК «Капитал», материнской компании ООО ИНК. Ключевую роль в развитии корпоративной культуры играют миссия и ценности компании. Миссия важна и для собственников, и для совета директоров, потому что это не формальная декларация, а реальный элемент управления. Очевидно, что каждая компания проходит несколько этапов развития корпоративной культуры, коррелирующих с периодами переходов на новый уровень развития бизнеса. Изначальные правила игры зачастую отражают личные нравственные принципы основателей. По мере развития организации возникает необходимость сформулировать, записать и широко распространить корпоративную философию, чтобы охватить тысячи и десятки тысяч сотрудников. И здесь многие сталкиваются с главной сложностью. Эти нормы невозможно назначить приказом. Придется их долго и упорно внедрять, причем делать это максимально креативно. В 2016-2017 годах Иркутская нефтяная компания ООО ИНК проходила очередной этап масштабных изменений и привлекала тысячи специалистов. Основатели поняли, что правила корпоративной культуры, которую привносили в компанию новые сотрудники, пришедшие из крупных бизнес-структур, размывали неписанный моральный кодекс, существовавший еще на заре ИНК. При этом старые правила, которые действовали в начале 2000-х, когда в компании работали всего 30 человек, нуждались в глобальном переосмыслении. Это было серьезным вызовом, ведь готовой методикой формулирования базовых основ мы тогда не владели. В группе компании ИНК лидером этого направления стала я, поскольку на тот момент занимала пост генерального директора ООО ИНК. Позже я возглавила АО ИНК «Капитал», и вот уже 7 лет развиваю актуальную систему ценностей. Полагаю, мой опыт может быть полезен бизнесу любого уровня. Зачем нужны миссия и ценности? Они помогают не только создать корпоративную среду, но и выступить драйвером в достижении целей организации. Обратите внимание, частью корпоративной культуры миссии и ценности становится только в том случае, если они созданы самой компанией и четко сформулированы. Благодаря этому закладывается фундамент, опираясь на который можно достичь ментального комфорта для сотрудников, работающих в среде единомышленников. А также появляется возможность внедрить элементы самоорганизации даже там, где размыты цели и отсутствуют прямые методы мотивирования. Кто должен создавать? Конечно, лидер с развитым эмоциональным интеллектом. Также ему понадобится внешний помощник, хороший бизнес-тренер. Они должны модерировать творческую сессию, во время которой несколько десятков сотрудников, управленцев разных уровней, формулируют миссию. Они работают в тандеме, но каждый со своими задачами. Тренер создает условия для эффективной работы команды. Лидер отбирает кандидатов в творцы, ясно представляет желаемый результат совместной работы и держит команду в фокусе. Авторами определений должны выступать именно сотрудники, а не приглашенные эксперты. Купить пакетное решение, конечно, тоже можно. Далее есть пример. Но вряд ли оно приживется. К тому же в этом случае у вас на первом этапе не будет мотивированных амбассадоров корпоративной культуры. Ведь вы уже на старте решили, что ваши сотрудники не способны на творческую работу. В книге Ларри Сенна «Лифт настроения. Научитесь управлять своими чувствами и эмоциями» есть пример универсального, на мой взгляд, набора ценностей. Первое. Оптимизм, в основе которого уважение, доверие, признание и забота, в отличие от пессимизма, цинизма и недоверия. Второе. Личная отчетность и стремление к совершенству вместо постоянных обвинений и отговорок. Третье. Отношения, построенные на взаимопомощи и поддержке. Работа в команде ради выгоды для всей компании. В противовес эгоизму, борьбе за место под солнцем и политическим конфликтам. Четвертое. Любопытство, открытость новому и готовность учиться, а также поощрение здорового риска и инновационных подходов в работе, вместо критики и сопротивления новым идеям. Пятое. Прямота, честность и прозрачность. Противовес претенциозности и секретности. Шестое. Целеустремленность и фокусирование на смысле существования компании, вместо цинизма и преследования личных интересов. Можно использовать подобный перечень, модифицировав его под свои нужды, или подойти к делу еще более творчески. Как это сформулировано в ИНК? Мы решили, как всегда, идти своим путем. Для этого нам понадобилось сначала 17 лет, а потом 2 дня. Очень долго у нас не получалось сформулировать миссию и ценности. Мы копили свой опыт и продолжали работать в своем темпе. И вот мы провели стратегическую сессию с участием бизнес-тренера. В нашей творческой сессии участвовали около 30 управленцев разного уровня. От заместителей генерального директора до директоров департаментов. За 2 дня мы проанализировали весь предыдущий опыт, выявили важные опорные точки и составили основные положения корпоративной культуры. Миссия. Мы живем на этой земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему и уверенному будущему региона и его жителей. Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края. Ценности. Первое. Безопасность. Мы ставим на первое место жизнь и здоровье человека, оберегаем природу, защищаем собственность и бескомпромиссно соблюдаем установленные правила. Второе. Командность. Мы профессионалы. У нас общая цель. Мы живем и работаем, уважая друг друга. Третье. Лидерство. Мы стремимся вперед и вдохновляем других личным примером, инициируя улучшения, не останавливаясь на достигнутом. Четвертое. Ответственность. Мы отвечаем за свои поступки и выполняем обязательства. Нам можно доверять. Пятое. Независимость. Мы слышим мнение каждого, самостоятельно определяем путь развития и принимаем решения. Как внедрять систему управления на основе ценностей? У нас была большая программа. Это не только страница с тезисами на внутреннем портале или внешнем веб-ресурсе. Мы продвигали ценности так же, как корпоративный бренд в целом. Создали полноценный бренд-бук, дополняющий фирменный стиль, оформили офисы и помещения на месторождениях, учебные классы, создали массу разнообразных раздаточных материалов. Также запланировали выезды для общения с вахтовыми работниками. Это был настоящий десант топ-менеджеров. Акция по продвижению ценностей на производственных объектах продолжалась несколько месяцев. Создали совет хранителей ценностей, который реализовывал свою программу по продвижению. В него вошли управленцы от топ-менеджеров до директоров департаментов. Недавно, кстати, совет пережил реформу, и хранителями стали молодые специалисты. Это еще один важный пункт. Структура управления системой ценностей не должна костенеть. Если вы чувствуете, что процесс буксует, обновляйте команду, методы и планы. Все сотрудники компании, начиная с основного собственника, подписали обязательство соблюдать ценности. Причем мы подготовили три варианта. Для топ-менеджеров, инженерно-технических специалистов ИТР и представителей рабочих специальностей. Они отличались в деталях, но суть была одна. Все новые сотрудники также подписывают этот документ. Мы постоянно проводим внутреннее обучение, мастерские по ценностям, где в роли лекторов выступают сотрудники компании. В продвижении ценностей используем даже самые оригинальные решения. Например, наша корпоративная рок-группа Oil Band сочинила песню «Ты помни, друг» о важности соблюдения правил безопасности на производстве. Эта композиция стала популярной далеко за пределами компании и региона. Нас откровенно удивило количество репостов и слушателей. Примерные подсчеты показали, что ее услышали более 500 тысяч человек. И это без рекламы и SMM, только органический рост. Следовательно, есть запрос на подобную творческую продукцию. В прошлом году на корпоративных страницах ИНК в ВК и на YouTube состоялась премьера арт-ролика о ценности «Ответственность». Это настоящий мини-фильм с глубоким смыслом, отсылающий не столько к корпоративной практике ИНК, сколько к общечеловеческим ценностям. Прошло почти 7 лет, но компания продолжает использовать визуальную часть брендбука системы ценностей. Мало того, цвета ценностей дополнили и основную палитру бренда компании. Каковы итоги развития системы управления на основе ценностей? Миссия и ценности позволили развить корпоративную культуру, которая близка учредителям ИНК и которую разделяет подавляющее большинство сотрудников. Ценности поддерживают компанию, объединяя людей. Особенно это заметно в трудные времена, например, период пандемии коронавируса или экономических кризисов. Мы стараемся вовлечь в систему ценностей и наших подрядчиков, и жителей регионов, где расположены объекты присутствия ИНК. Наши сотрудники, кстати, распространяют корпоративные принципы и на частную жизнь, потому что они простые и интуитивно понятны всем. Теперь ценности стали важной составляющей имиджевой политики ИНК. Могу подтвердить, что комплексный подход в распространении норм корпоративной культуры дает вполне измеримый эффект. В чем наша сила, наша сверхспособность? У бренда есть душа. Мы не теряем связи со своими внутренними установками, которые для нас значимы и дороги. Иркутская нефтяная компания меняется. Она просто не может оставаться прежней при таком интенсивном росте. Но надеюсь, что среда, созданная на основе миссии и ценностей, будет и дальше помогать компании развиваться. Закон ОМА для бизнеса. Как культура снижает сопротивление изменениям. Максим Плаксин, основатель и CEO Hyper.fm, официального партнера мировых брендов, таких как Samsung, Tefal, HR, DeLonghi, Kärcher и других. Еще в 2005 году на собрании совета директоров компании Ford Питер Друкер произнес знаменитое «Культура ест стратегию на завтрак». Эта фраза уже стала мемом, но не всегда понятно, что на самом деле ее автор имел в виду. Давайте взглянем на эту идею, используя аналогию с законом Ома, который гласит, чем выше напряжение, тем больше сила тока, но чем выше сопротивление, там сила тока меньше. В контексте бизнес-процессов это означает, что прогресс достигается благодаря балансу задействованных сил. Получается, чтобы организация развивалась, необходимо грамотно действовать. Если мы заменим силу тока на силу развития компании, которая будет пропорциональна ускорению этого развития, то напряжение в этом контексте можно рассматривать как стратегию развития бизнеса. В физике напряжение — это разница потенциалов. И в нашем случае стратегия — это разница между тем, что мы можем сейчас, и тем, что сможем сделать в будущем. Главная задача такого подхода — максимизировать эту разницу. Однако ключевое препятствие на пути к этой цели — сопротивление изменениям. И здесь мы упираемся в корпоративную культуру, ведь именно она определяет, насколько открыты сотрудники новым идеям. Если корпоративная культура не поддерживает стремление к инновациям и переменам, то растущее напряжение от стратегических инициатив только повысит температуру, то есть эмоциональное состояние сотрудников компании, усилит турбулентность и приведет к разрушению внутренних связей без реального продвижения вперед. Поэтому основная задача корпоративной культуры, помимо создания приятной рабочей атмосферы, снижение сопротивления изменениям. Возвращаясь к нашей аналогии с законом Ома, поскольку сильная корпоративная культура противодействует сопротивлению, можно сказать, что она обратно пропорциональна ему. Тогда наша формула приобретает следующий вид. Развитие равно произведению стратегии и корпоративной культуры. Развитие компании определяется стратегией и корпоративной культурой, но для реализации их потенциала необходим гибкий подход к структуре. Это подводит нас к следующему важному аспекту — распределению полномочий. Цена ошибок. Децентрализация как основа стратегии. Если вернуться к наследию признанного классика теории менеджмента Питера Друкера, то основная идея повышения эффективности компании — децентрализация. Эта концепция уже давно перестала вызывать споры. Остается лишь вопрос о методах ее реализации. Существует два пути децентрализации, которые условно можно обозначить, опираясь на такие цветовые категории спиральной динамики, как красный и бирюзовый. Красный путь подразумевает жесткое администрирование и принятие решений через регламенты и четкие инструкции. Бирюзовый ориентирован на доверие, развитие самостоятельности и субъектности сотрудников. В такой среде каждый подчиненный рассматривается как личность со своими эмоциями, потребностями и стремлениями, а не просто исполнитель задач. Нельзя утверждать, что один из путей лучше другого. Все зависит от сферы деятельности, цены ошибки в этой сфере, а также от личных особенностей руководителя. Существуют примеры, когда попытки следовать бирюзовому пути встречают сопротивление из-за неспособности руководителя доверять подчиненным, что приводит к хаосу и снижению эффективности команды. В погоне за идеалом компании теряют связь как с сотрудниками, так и с рынком. Также бирюзовая культура в инфраструктурных компаниях, системах жизнеобеспечения или безопасности может оказаться просто опасной. Отсутствие регламентированной структуры в таких организациях создает риск бездействия или несогласованных действий, сбоев и неадекватной реакции на чрезвычайные ситуации. Что может ограничивать людей децентрализации? В основном количество ошибок и цена их исправления. Чем выше цена ошибки, тем сильнее страх ее совершить, что усложняет доверие в принятии решений. Это значит, для повышения способности к децентрализации необходимо уменьшить влияние этих двух показателей на бизнес-процессы. Например, количество ошибок можно сократить за счет обучения. В нашей компании мы не стараемся изменить каждого новичка под шаблон или навязывать строгие правила. Вместо этого создаем среду, где человек адаптируется естественно. С помощью зеркального обучения сотрудники перенимают поведение и подходы через наблюдение за коллегами и наставниками. Ведь когда люди видят смысл в работе коллектива в целом и каждого его участника в частности, это мотивирует их, создает внутреннюю сплоченность. Такой подход в организации системы обучения особенно актуален в работе с дизайнерами и IT-специалистами. Часто они избегают командной работы, предпочитая фриланс. Но именно погружение в комфортную корпоративную среду с бережным отношением к их индивидуальности позволяет раскрыть потенциал сотрудника и сократить количество погрешностей при выполнении задач. В попытках исключить даже малейший шанс на ошибку, многие руководители часто направляют большую часть усилий на создание среды, где инициатива карается. В результате все внутренние взаимодействия неизбежно скатываются к протоколам и регламентам, а сотрудники боятся рисковать. Такой подход порождает систему, в которой цена ошибки возрастает в разы, потому что ее прячут всеми возможными способами. В конечном итоге мотивация пропадает и развитие останавливается. Цена ошибки в первую очередь зависит от стадии ее признания. Чем раньше выявлен неверный шаг, тем дешевле обойдется стоимость его исправления. Тем более это важно и полезно. Человеческий мозг, как и любая нейросеть, лучше всего обучается именно на ошибках. Но людям сложно признавать свои оплошности. Этому препятствуют как когнитивные искажения, так и страх наказания. Именно поэтому одной из важнейших задач корпоративной культуры должно стать устранение страха. Руководителям необходимо формировать среду, в которой сотрудник не боится высказать свои идеи и мысли. Среду, в которой ошибки обсуждаются, а не замалчиваются. Ведь это поможет проработать их и исключить повторение подобных ситуаций в будущем. Условно, на любом уровне делегирования принятия решений каждый сотрудник может создать собственный совет директоров, совещательный орган, который он задействует в случае сомнений. В этот совет могут входить коллеги с горизонтальной иерархией, а также непосредственный руководитель. Важно, чтобы этот совет не принимал решения, а лишь консультировал. Ответственность за принятое решение всегда остается за сотрудником. В процессе развития компании ошибки неизбежны. Их ценность заключается в возможности извлечь из них уроки. Фундамент для корпоративного роста — это культура доверия, а не страха. Успешные идеи масштабируются, а неудачные становятся основой для улучшений. В итоге мы можем вывести новую формулу, где стратегия развития складывается из произведения децентрализации и обучения, деленных на произведение цены ошибки и количества ошибок. Доверие — основа корпоративной культуры. Любая стратегия развития на практике сталкивается с сопротивлением изменениям, подобно тому, как любое движение замедляется из-за силы трения. В нашем случае ее аналог — стоимость трансакционных издержек внутри компании. Это затраты времени, ресурсов и усилий на осуществление сделок или других взаимодействий. Согласно классическому институциональному подходу, можно выделить три вида транзакций и, соответственно, три вида издержек, с ними связанных. Вертикальные транзакции — затраты и потери на принятие и исполнение управленческих решений. Горизонтальные транзакции — сложности при взаимодействии различных отделов, проектов и сотрудников между собой. Диагональные транзакции — затраты на создание и поддержание системы разрешения конфликтов, где для урегулирования споров требуется участие третьей стороны. Разницу между красным и бирюзовым подходами можно увидеть именно через основной характер транзакций — вертикальный или горизонтальный. Очевидно, что избежать затрат совсем невозможно. Можно лишь пытаться их минимизировать, тем самым повышая эффективность. Но, как правило, отсутствие понимания общей структуры и видов этих издержек сильно ограничивает возможности их оптимизации. А диагональные транзакции, которым часто уделяют меньше всего внимания, создают критические проблемы. И если разрешение конфликта стоит дорого, по ресурсам или по времени, то это может стать системной проблемой. Универсальное средство снижения всех трех видов транзакционных издержек — доверие. Но и у него есть свои особенности и сложности. Его невозможно усилить регламентом или приказом руководства. Единственный инструмент повышения уровня доверия в компании — корпоративная культура. Способность доверять встроена в каждого человека и индивидуально. Но мы социальные существа, и несмотря на все предустановки, наше поведение в первую очередь определяет среда. Создание доверительной среды — тонкий и сложный процесс. Не уверен, что можно прийти в крупную компанию с устоявшейся культурой и изменить в ней уровень доверия. Опыт нашего холдинга довольно ограничен. Мы растем с той скоростью, которая позволяет сохранить уровень доверия, сложившийся на ранних этапах. Но это стоит немалых усилий. Популярно мнение, что сотрудники часто копируют стиль руководства. Но можно ли скопировать внутреннюю способность доверять? Как не спутать ее с опасной доверчивостью? Именно здесь для лидера важно увидеть особенность диагональных транзакций. Постараться встроить доверительную основу в систему разрешения споров. По аналогии с судебной системой, где разрешение вопросов может быть либо регламентным, законодательным, либо прецедентным. Это также характеризует красный или бирюзовый вектор развития. Любая система контроля порождает оппортунизм, желание бороться с установленными порядками. Доверие же, в свою очередь, порождает внутреннюю ответственность и повышенную вовлеченность, поскольку позволяет не только почувствовать себя частью чего-то большего, но и увидеть свою роль в этом большем. В миссии нашей компании тоже прослеживается этот принцип. Взаимное доверие — Это основа для развития наших сотрудников, клиентов и партнеров. В итоге мы получаем следующую формулу. Корпоративная культура равна доверие, умноженное на вовлеченность, деленных на стоимость транзакций. Рассматривая развитие компании через призму физических законов, мы видим, что в основе всего лежит не жесткий контроль, а управляемое доверие. Создавая культуру, которая не боится ошибок и минимизирует внутреннее трение, мы высвобождаем энергию для реализации самых амбициозных стратегий. Формулы — это лишь модели, но они помогают нам помнить истинная сила компании в ее людях и связях между ними. Особенно в условиях высокой конкуренции, где итог определяют детали: скорость реакции, точность взаимодействия, готовность меняться. Корпоративная культура в этом контексте не просто атмосфера, а стратегический ресурс. Если использовать его грамотно, он превратится в мощный драйвер устойчивого роста. Управление без регламентов. Как формируются ценности в семейной компании? Константин Бармашов, генеральный директор АО «Фаберлик». Существует два типа крупных бизнесов: международные или региональные корпорации и семейные компании. Вот их основные признаки. Корпорации обычно управляются советом директоров на основании регламентов и правил, на которых все держится. Во главе семейных компаний стоит владелец или управляющий, и общее движение происходит по указаниям и видению лидера. Почему важно понимать эту разницу? Приведу пример, как одна культура не уживается внутри другой. В России большинство фирм именно семейных, со своей спецификой, и наша в том числе. Мы пригласили на работу опытного специалиста из международной швейцарской корпорации на должность директора по закупкам. Он переписал регламент с прежней должности под структуру нашей компании и разослал руководителям. Часть из них возмутилась. Даже читать не собираемся эти 100 листов. Пришлось разъяснять. В корпорации сотрудники читают инструкцию, следуют ей, ссылаются на нее как на конституцию или на закон. В семейной компании действовать нужно иначе. Всех собрать, посоветоваться, написать правила на один лист и со всеми их утвердить. Тогда это будет работать. Следующий пример — кадры. У нас не задерживаются люди, которых сразу приглашают на высокие позиции руководителей. Коллектив их просто сливает. Поэтому уже несколько лет карьерный рост сотрудников происходит только изнутри. Набор новых людей со стороны возможен на отдельные проекты с последующим продвижением. В корпорации подобного не происходит, потому что есть строгий порядок. В семейном бизнесе правила негласные. Поэтому в коллективе, где люди работают 10-15 лет, опрометчиво ставить незнакомого начальника со своими идеями. Всегда возникает конфликт. Позитивного опыта, когда корпоративная культура четко прописана, ни у нас, ни в других семейных компаниях, с кем общался, я не встречал. Когда она формализована, также формально выполняется. Я же считаю, что она возникает на основе внутренней среды, негласных правил. У нас, к примеру, из запретов только алкоголь на мероприятиях. Свода корпоративных законов нет, но культура держится на сотрудниках, которые долго работают в компании и уже стали ее носителями. Люди и есть корпоративная культура. Как она транслируется? Во-первых, это отношение к деньгам. Например, я никогда не летал бизнес-классом, не жил в роскошных отелях. Наше основное УТП — делать реально дорогой товар и продавать его по низкой цене. Потому что делать дешево и продавать дешево, как и наоборот, могут многие. В нашем случае отсутствие лишних затрат зашито внутри ДНК бренда и проявляется на разных уровнях. От примера управляющей команды до реальных бонусов за экономию для руководителей во всех странах нашего присутствия. Второй ключевой момент — отношение к самой компании. Когда у менеджера есть KPI, в стремлении получить бонусы он может забывать про наши ценности. В этом случае задача руководства — следить, чтобы не пострадала репутация бренда, чтобы система вознаграждения строилась с учетом этого фактора. Мы используем формат корпоративного предпринимательства, подразделения, которые отвечают за операционную деятельность, логистика, производство, планирование, находятся на окладной части с регулярными премиями, а подразделения, от которых зависит развитие компании и продуктов, находятся на бонусной системе, привязанной к прибыли, которую они генерят. Это хорошо работает, поскольку у нас достаточно высокие премии и бонусы. В-третьих, этика. Конфликты интересов, внутренние разногласия. Человек, который ставит свои интересы выше интересов компании, на руководящей должности не задержится. Если требуется обсуждение, абсолютно нормально передоговариваться, но сохранять приоритеты. Сейчас на конфликты в коллективе у нас уходит минимум времени, потому что мы их выявляем на ранних стадиях и стараемся предотвратить. Однако стандартного решения в этом вопросе нет. Всегда нужно выслушать мнение сторон, и если проблема переросла в стадию противостояния, одного участника необходимо перевести на другую должность, проект или даже расстаться с ним. Международное развитие. Семейный принцип сохраняется и в любых трансформациях предприятия. Мы используем стратегию Greenfield, когда параллельно с общим процессом создается небольшая новая структура, которая постепенно встраивается в существующую и меняет общее движение. К примеру, нужно вывести бизнес на мировой рынок. Создается департамент международного развития, который начинает взаимодействовать со всеми отделами. IT, бухгалтерия, логистика и так далее. Новое подразделение напрямую подчиняется руководителю. Все остальные это понимают и принимают. Медленно появляются новые компетенции. Компания меняется и начинает мыслить в другом масштабе, международном. Учится проявляться и соревноваться с другими представителями разных рынков. Когда мы развивались в СНГ, дублировали подходы, которые применяли в России, и это работало. Когда же вышли на рынок Европы и США, потребовалось погружение в культуру, понимание конкуренции, тщательный анализ. К примеру, у них совершенно другие мотивы покупок и уровень благосостояния людей. Там большую роль играет маркетинг. Ценность продукта и компании важнее, чем цена. В России и СНГ, напротив, цена — часто определяющий фактор покупки. В Европе и США у нас были самые большие темпы роста — десятки процентов каждый год. Но, к сожалению, наши офисы закрыли, товар забрали, склады опечатали, счета заморозили. Сейчас мы сконцентрировались на новых проектах внутри России. Поскольку уходят конкуренты, новые компании не приходят, и это дает нам возможность расти внутри страны. Но мы не оставляем своей экспансии и движемся в более дружественные страны — Мексика, Индия и прочее. Прецедентное право. Да, у нас нет прописанных корпоративных правил, но владелец компании по образованию юрист, поэтому в руководстве мы практически не принимаем решений, где не было прецедентов. На практике это происходит так. Берем аналогичную ситуацию, понимаем, как поступил бы владелец, вспоминаем похожие случаи, и если результат доказал эффективность, принимаем подобное решение. Это и есть прецедентное право. Кардинально новые решения принимаются редко. Другие прецеденты стараемся не создавать, жить в парадигме ценностей, которые формируются не одно десятилетие. Я возглавляю Faberlic с 2021 года, но работаю напрямую с владельцем больше 15 лет. За это время взаимодействовал с разными структурами, создавал их, занимался международным развитием. Также участвовал в формировании политической партии «Новые люди», которая впервые в истории России сразу вошла в Государственную Думу. Владелец Faberlic Алексей Нечаев выбрал меня доверенным лицом для руководства компании, поскольку как депутат он не может заниматься бизнесом. Faberlic всегда была социальной компанией, которая постоянно улучшает и меняет мир вокруг. Мы общаемся с людьми в регионах, видим их проблемы, придумываем решения. Ведем проекты, связанные с экологией, образованием, анализируем опыт других стран и внедряем его в свою деятельность. Например, в Латинской Америке, где мы сейчас работаем, заметили большую проблему переедания и диабетов. Обратили внимание, как они справляются с этим. Маркируют продукты с повышенным содержанием сахара и трансжиров, что позволило снизить показатели заболеваемости на 10%. Мы адаптируем это решение под наши потребности и предлагаем к реализации в Госдуме. Для владельца Faberlic политическая работа стала следующим шагом, который опирался именно на идеи компании. Многие наши лидеры помогали и участвовали в создании партии, некоторые стали ее депутатами на разных уровнях. Сейчас идеи нашего предприятия продвигаются через партию, хотя это две независимые друг от друга структуры.